Космы и Дамиана, что в Таганной Слободе. Новый. Построено в 1656 году. Несколько раз возобновлялось. Пределы. Рождества Пресвятой Богородицы, святого апостола Иоанна Богослова, пророка Илии и Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.